Новелла Матвеева «Кроличья деревня». Кролик в Африке живет, усики подстрижены, в барабан багряный бьет у порога хижины. Бан-бан, бинг-дель-бан, кроличий барабан. Деревенскую толпой набегают кролики, под банановой листвой накрывают столики. Бан-бан, бинг-дель-бан, кроличий барабан. Умереть за этот звук с голоду согласные, все же все едят вокруг, кушанье прекрасные. Бан-бан, бинг-дель-бан, кроличий барабан. Над оранжевой землей сумерки спускаются, то-то машет головней, и искры рассыпаются. Бан-бан, бинг-дель-бан, кроличий барабан. Разгораются в потьмах звездные сокровища. В крытых зеленью домах спит деревня кроличья. Бан-бан, бинг-дель-бан, кроличий барабан. Ну-ка спать, крольчата, спать, ночью бегать нечего. Только сходит к ним опять голос дня прошедшего. Бан-бан, бинг-дель-бан, кроличий барабан. Только плачет при луне флейта одинокая. Зимней ночью снится мне Африка далекая. Бан-бан, бинг-дель-бан, кроличий барабан. Выйду в рощу погулять, где высоких трав река, стану флейте подпевать. Африка, Африка.